С этого времени Миних стал всецело принадлежать России, и его имя вступило в ряд имен знаменитых деятелей в русской истории. Ему было 37 лет от роду. Он был высок ростом, чрезвычайно статно сложен, красив лицом. Его высокий открытый лоб и быстрые проницательные глаза с первого раза выказывали то величие духа, которое заставляет любить, уважать и во всем повиноваться. Но вместе с тем он показался очень моложавым по своим летам. Многие в русской службе, отличавшиеся в войне против шведов, были старее нового пришельца летами и временем службы и оставались в генерал-майорском чине. Особенное предпочтение новопоступившего было бы для них оскорбительно. Притом, Петру самому хотелось испытать новичка. Царь приказал ему сопровождать его в разных поездках, показал ему сам Адмиралтейскую верфь в Петербурге, съездил с ним вместе в Кронштадт, потом в Ригу, обозревал разные укрепления и со вниманием слушал замечания Миниха, делал при его глазах смотр войскам и также по этому поводу выслушивал его речи. А между тем, чин его не производил, как надеялся Миних, получив обещание от князя Долгорукова. Неожиданный случай порешил этот вопрос в пользу Миниха. Царь с кружком приближенных находился в Риге. Миних с ним был также. Вдруг удар молнии зажег колокольню церкви Святого Петра. Государь хотел исправить разрушенное и возобновить в прежнем виде, и потребовал от рижского магистрата рисунок бывшего здания. В магистрате рисунка не сохранилось. На счастье Миниха, он в отведенном ему помещении, прямо против церкви Святого Петра, сидя у окна от нечего делать, срисовал для себя колокольню. Об этом знал некто барон Вальдекер, командир ордена иоанитов, выдававший себя за посланника Трирского курфюрста, а на самом деле бывший агентом претендента на английский престол Стюарта и приезжавший в Россию проведать, нельзя ли расположить к претенденту царя Петра. Когда в магистрате не оказалось рисунка колокольни, Вальдекер сказал Ягужинскому, что такой рисунок есть у Миниха. Ягужинский вытребовал его у Миниха и представил царю. А царь, вспомнив о том, что Миниху обещано повышение в чине, приказал выдать ему патент на чин генерал-лейтенанта. Но патент был подписан годом вперед. 22 мая 1722 года. И Миниху все-таки пришлось прослужить еще целый год в чине генерал-майора. Миних должен был принять с благодарностью эту царскую милость. Тут Миних сообразил, что если князь Долгорукий обещал ему повышение чином немедленно, а оно не последовало так скоро, как можно было надеяться, то значит нельзя доверять русскому правительству безусловно. Теперь только он представил кондиции, на которых он обязывался служить России в течение 5 или 6 лет, наблюдать над гидравлическими работами, но только на Балтийском побережье, с тем, чтобы ему выдавалось по его востребованию все необходимое. В то же время в Риге получил Миних печальное известие о кончине своих обоих родителей, одного за другим, и для устройства своих дел отпросился в Ольденбург. Он посетил свою родину, и то было последний раз в его жизни, хотя его постоянным желанием было под старость воротиться туда. Его старший брат, главный смотритель водяного дела, назначенный датским королем, оспаривал отцовское завещание, которым оставлялось все отцовское имение не ему, а второму сыну. Христоф Миних уладил спор с братом, примирился с ним и воротился в Россию. заботясь о Петербурге, своем любимейшем произведении, Петр беспокоился о том, что водяное сообщение новопостроенного города с внутренними странами России затрудняется порогами на реке Тосне при ее впадении в Неву. Царь хотел устроить шлюз, провести обводной канал и проложить дорогу по берегу Невы от Шлиссельбурга до Петербурга. Все это исполнил Миних. Петр поручил ему начертить план Аргервикской гавани, которую царь намеревался строить. Миних представил его царю. В 1723 году Миниха ожидала другая, более важная и сложная гидравлическая работа. Еще с 1710 года начат был Ладожский канал с целью дать возможность плавающим судам избежать Ладожского озера, чрезвычайно беспокойного и бурного в осеннее время, где каждый год пропадало множество судов. Работы шли под надзором генерал-майора Писарева и шли чрезвычайно медленно. Когда в 1723 году Петр возвращался из персидского похода и остановился в Москве, он обратил внимание на то, что Ладожского канала сделано было за такое продолжительное время едва только на 12 верст. Петр находил, что нужно поручить надзор за канальными работами другому лицу. Генерал-фельдцегмейстер Брюс указал царю на Миниха. Царь виделся с Минихом, слушал его соображения и поручил посетить канал и удостовериться, точно ли вода в Ладожском озере то возвышается, то понижается, и нужно ли, сообразно с этими изменениями уровня воды в озере, проводить канал. Миних совершил эту поездку. Жители берегов Ладожского озера уверяли, будто вода в озере в течение 7 лет возвышается на 7 футов, а в течение следующих 7 лет настолько же опускается. Но Миних, опытный и сведущий в законах гидравлики, нашел, что в такой степени различие в повышении и понижении уровня воды невозможно. И хотя оно, собственно, и существует, но не достигает более 3 футов. По возвращении Миниха из поездки между инженерами возникло разногласие по вопросу о направлении, какое следует избрать для канала. И царь Петр назначил комиссию из сведущих людей, которая должна была рассмотреть и решить этот вопрос. Генерал-майор Писарев, заведовавший до того времени канальную работу, был в числе членов этой комиссии. Он доказывал, что прорытые 12 верст следует оставить в их настоящем виде, а остальные 92 версты, протяжение всего канала должно было составлять 104 версты. Рыть канал для сокращения издержек, возвысивший двумя аршинами над обычную водою, и только одним аршином глубже воды в озере. Заключив эти 92 версты между двумя шлюзами, чтобы воду поднять выше уровня. Большинство членов комиссии одобрили мнение Писарева потому, единственно, что Писареву покровительствовал всесильный Меншиков. Только инженер Лен предлагал некоторое изменение. Миних опровергал обоих и доказывал, что маленькие речки, о которых думали, что они будут наполнять канал своей водою, так мелководны, что канал в течение лета может оставаться безводным. Петр, слыша такое разноречие, передал дело на обсуждение Сената. Но сенаторы, кроме того, что мало смыслили в гидравлике, смотрели главным делом на то, как бы угодить Меншикову. Меншиков же не полюбил Миниха и говорил: «Быть может, Миних генерал хороший, но в канальном деле немного смыслит». Князь Григорий Долгорукий, тот самый, который пригласил Миниха в Россию из Варшавы, теперь сообщил Миниху, что Писарев оговаривает его перед царем, будто он, Миних, хочет царя обмануть и провести. Миних, человек самолюбивый и горячий, сказал: «Если канал поведется так, как хочет Писарев, то он никогда не будет окончен. Пусть государь посмотрит собственными глазами и тогда скажет, что Миних прав». Об этом передали государю, и Петр пожелал разом с Минихом и другими обозреть канал. Осенью 1723 года Петр отправился в путь. Пришлось пробираться верхом по болотистому бездорожью. Лошади с трудом ступали по топкой почве. Миних, следуя за царем, показывал ему, что невозможно по болоту вести канал от 7 до 9 футов выше обычного уровня воды. «Я вижу, что вы достойный человек», – сказал ему Петр по-голландски. Вечером доехали до деревни Черной. По причине обилия тараканов в избах царь не решился ночевать в людском жилье и приказал раскинуть для себя шатер, где провел ночь при большом осеннем холоде. Тут Писарев употребил все усилия, как бы не допустить государя ехать далее, чтобы государь не увидал его дурной работы при деревне Дубне. Сторону Писарева держал царский лейб-медик Блюментрост. Он представлял царю, что дальнейшая езда повредит его здоровью. Блюментрост обратился и к Миниху и говорил ему: «Вы отваживаетесь на опасное дело. Вы тащите государя в путь, когда он слаб, а путь этот совершать можно только верхом, и то с большим трудом. Ну, если он найдет не так, как вы ему докладывали, то для вас произойдет большое огорчение». «Пойдемте вместе со мною к государю», – сказал Миних. Царь тогда одевался. «Благодарение Богу», – сказал царю Миних, – «что Ваше Величество приняли на себя труд лично обозреть этот канал. Ваше Величество еще ничего не видали. Извольте проехать до Дубны, чтобы дать сообразное повеление о продолжении канала». «Для чего это?» – спросил Петр. Миних отвечал: «Вся начатая работа на 12 верст до Белозерска должна измениться. Это потребует много денежных издержек. И если Ваше Величество того не увидите сами, то партия Писарева будет уверять, что перемены сделаны напрасно, деньги потрачены, и тот, кто будет заведовать работами, пропадет». Петр был очень утомлен, однако велел подать себе лошадь и произнес: «Едем до Дубны». Еще не достигши Дубны, царь обозрел часть работ Писарева на 15 верст. Они ему очень не понравились. Петр соскочил с лошади, лег животом на землю и показывал рукою Писареву, что берег канала идет не по одной линии, что дно его не везде равной глубины, что без всякой нужды сделаны кривизны, что не построены плотины и так далее. «Григорий», – сказал ему царь, – «есть два рода ошибок. Одни происходят от незнания, другие – от того, что не следует собственному зрению и прочим чувствам. Последние непростительны». Писарев вздумал было оправдывать себя и стал доказывать, что почва холмистая. Но Петр встал на ноги, оглядел кругом себя и спросил: «Где же холмы? Ты, я вижу, настоящий негодяй». Все тогда думали, что Петр отколотит Писареву дубинкою. И сам Писарев был бы доволен, если бы так случилось, потому что тогда мог бы он скорее получить себе прощение. Но царь сдержал себя. Это была полная победа Миниха над своими противниками. Царь поручил ему строение канала. Зато Миних с тех пор нажил себе врага в Меншикове. Через год, осенью 1724 года, Петр, по данному заранее обещанию, прибыл на канал осмотреть работы Миниха. Сошедшись с Минихом, он приказал спустить воду и, собственноручно взявши заступ, стал прокапывать плотину, ее удерживавшую. Вода ринулась в канал с быстротою. Вблизи стоял маленький ботик. Петр вошел в него и приказал Миниху садиться. Ботик понесло по течению канала, прорытого Минихом, по одному известию на 4 версты, а по другому на 10 или 12. Петр, всегда и везде до страсти любивший плавать, пришел в восторг. Беспрестанно скидал с головы шляпу, махал ею и кричал «Ура, ура!». Совершивший пробное плавание, Петр обнял и расцеловал Миниха. «Этот канал, — произнес царь, — будет иметь важное значение. Он будет доставлять средства пропитания Петербургу, Кронштадту, а равно и строительные материалы, и окажет содействие торговле России с остальной Европой». Возвращаясь в Петербург, царь приказал ехать туда же и Миниху. Прибывший в Петербург, Петр сказал Екатерине: «Труды моего Миниха радуют меня и подкрепляют мое здоровье. Недалеко то время, когда мы с ним сядем в шлюпку в Петербурге и выйдем на берег в Москве в Головинском саду». На другой день Петр вместе с Минихом явился в Сенат и пред всеми сенаторами произнес: «Я нашел человека, который мне окончит Ладожский канал. Еще в службе у меня не было такого иностранца, который бы так умел приводить в исполнение великие планы, как Миних. Вы должны все делать по его желанию». После ухода царя Ягужинский сказал Миниху: «Генерал, мы будем ожидать ваших приказаний». Петр тогда поручил Миниху дирекцию над постройкой канала. Сначала работало над ним 16 тысяч человек. Теперь Петр назначил 25 тысяч. Царь дал Миниху обещание по выходе в отставку старого Якова Васильевича Брюса дать Миниху должность генерал-фельцегмейстера и директора над всеми казенными и частными постройками. Петр не дожил до окончания Минихом Ладожского канала. Настало новое царствование. Миних понял, что он попал в такую страну, где нет ничего прочного, и постарался обеспечить себя новыми кондициями. Он представил для утверждения императрицию проект, которым обрекал себя на службу России еще на 10 лет, после которых оставлял за собой право уехать. В течение этих 10 лет он мог воспитывать детей своих за границу. Миних просил себе обещанного Петром чина фельцегмейстера с теми выгодами, которыми пользовался его предшественник Брюс. Он просил себе в дар несколько предметов недвижимой собственности: островок на Неве близ Шлиссельбурга, деревню Ледневу, лежащую посреди устроенного им канала, старый дворец в Ладоге и дом в Петербурге. На случай войны с Данией и Англией Россия должна была гарантировать его имущество, находящееся во владении этих держав, или вместо тех имуществ отвести ему соответствующие поместья в России. Ему отданы в диспозицию все таможенные и кабацкие сборы на Ладожском канале. Екатерина не успела утвердить договора с Минихом. Он утвержден был при ее преемнике Петре II. Но и то не вполне, потому что Миних получил звание главного директора над фортификациями, а не чин генерал-фельцегмейстера, которого он желал, опираясь на обещание, данное Петром Великим. Падение Меншикова, не любившего Миниха, проложило последнему дальнейший путь к возвышению. С Долгорукими заменившими во влиянии над царем Меншикова, Миних скорее сошелся, чем с Меншиковым. Когда в январе 1728 года Петра увезли в Москву, Миниха оставили в Петербурге и поручили ему управление Ингерманландией, Карелию и Финляндию с главной командой над войсками, там расположенными. А 25 февраля того же года, в день коронации государя, пожаловали ему графское достоинство. Одно внимание к нему верховной власти следовало за другим. В этом же году окончен был совершенно Ладожский канал, и по нему открылось судоходство. По этому поводу Верховный Тайный Совет прислал ему благодарственный адрес за совершение такого важного предприятия. Значение Миниха в государстве увеличилось с дарованием ему должности генерал-губернатора в Петербурге. Это произошло от того, что в качестве главного командира над войском он имел право производства в чины и переводов лиц, служивших под его командою. А из таких лиц было много, находившихся в родственных и покровительственных связях с представителями знатных родов. И последние, ходатайствуя за своих клиентов, обращались к Миниху с просьбами. В числе высоких особ, нуждавшихся тогда в Минихе, была цесаревна Елисавета, ходатайствовавшая о каком-то подпоручике. Одним из важных дел, совершенных Минихом в это время, был проект учреждения инженерного корпуса и минерной роты – саперов, и заведение специальной школы для приготовления сведущих офицеров по этой части. В следующем 1729 году, по кончине генерал-фельдцегмейстера Гинтера, Миних сделан главным начальником и артиллерии. Хмыров, сам будучи артиллеристом и знакомый с подробностями артиллерийского искусства, сильно порицает Минихово управление артиллерийской частью. Говорит, что Миних взялся за то, к чему не был подготовлен. И, между прочим, выставляет на вид, что в царствовании Петра II его артиллерийская наука служила только на устройство потешных огней, на утеху государя, еще не вышедшего из ребячества. Конечно, специалист может легко найти всякие погрешности и недостатки в управлении артиллерией Минихом. Но историк не может останавливаться на этом, а должен иметь в виду конечные результаты. Такие события, как взятие Гданьска, покорение Очакова, Ставучанская победа, где успех зависел в значительной степени от Миниховой артиллерии, достаточно побуждают не принимать во внимание мелкие замечания специалистов. Осенью 1728 года Миних вторично вступил в брак. Первой жены его не стало в живых еще в 1727 году. Новая супруга Миниха называлась Варвара Элеонора. Она была вдова обер-гофмаршала Салтыкова, урожденная баронесса Мальцан, природная немка. На счастье, Миниха и вторая подруга жизни, как и первая, оказалась добродетельную женщиной, искренне была предана ему и вместе с ним разделяла все коловратности судьбы, его постигавшие.